Думаю, поэтому Хирузин не давал его Наруто. Скорее всего, из-за нашей выдуманной связи с Курамой он передумал. Ведь Лис должен был знать этот язык. Кто бы мог подумать, я действительно гений. Смущенно потерев переносицу, я вернулся к изучению. Абсолютно все темы в свитке велись на старом языке Узуши, на котором в основном базировались все фуинканахи. Этот язык был сложен потому, что не имел речевого аналога, а скорее напоминал цифровую и геометрическую схему, которая также могла быть интерпретирована по-разному, в зависимости от мастера фуиндзюцу. Проще говоря, этот язык требовался не для общения, а для чего-то вроде программирования. Поэтому и говорить на нем было нельзя. Нынешние знатоки фуин по факту не могли их читать, а только наносить. Примерно, как малые дети, способные перерисовывать надписи взрослых. Звучит грубо, но в действительности многое объясняет. Канаха смогла повторить только самые азы, банальные запечатывания, но не что-то крупное. Хоть фуиндзюцу и считали запечатывающими техниками, но на деле все было куда сложнее. В конце концов, помимо существ, чакры, предметов, существовали и другие переменные, которые тоже можно было запечатывать и контролировать. На самом деле было достаточно печати сотни, которая вряд ли могла считаться чем-то особенным для Узумаки, но на деле являлась очень сильной и полезной фуин-техникой. В этом свитке она тоже была, причем одной из первых. Сила сотни. Глава 68. Фуин-дзюцу. Отличительной чертой фуин-узумаки было начертание кровью или своей особой чакрой, что в итоге и делало их фуин сильнее и сложнее для расшифровки. Возможно, только кто-то вроде Орочимару смог немного понять их знания. Печати можно было повторить, угадать, что они значат, но подобное не сработало бы в 100% случаев. Суть в том, что сложные фуин чаще всегда имели маркер чакры определенного мастера, так что и прочитать его мог только он, либо тот, у кого был ключ. Обычно доступ получали потомки, вроде Мита, унаследовавшие многие знания своей семьи. Потому для моей печати 8 триграммы был создан ключ, ведь по-другому ее нельзя было расшифровать, разве что повлиять или ослабить, но не более того. Даже взлом был практически недостижим. Вероятно, поэтому в мире больше не появилось второй деревни Водоворота, и даже Коноха при всех с ними связах не унаследовала их сильнейшие техники. Даже Мита передала свои знания только Кушине, но на языке Узуши, который та могла выучить лишь в одном месте, родной деревне. Вот только Кушина, как ни странно, не получила никаких наследий от своей семьи, если судить по записям. Она практиковалась только на переданном Мита-свитке. Так что я предполагаю, что вероятно только Мита смогла покинуть деревню с секретными техниками. Хотя, возможно, что именно Мита и научила Кушину этому языку. Тут я уже не был уверен, как и не был уверен в том, существовали ли еще знающие его. В любом случае, моя поездка в руины деревни Водоворота теперь станет более уверенной. Немного поразмыслив над этим, я вернулся к чтению. Хм, умно. Вначале я не понял, но благодаря способности шифра проблем не возникло. Оно и неудивительно, учитывая, что он мог расшифровывать даже инопланетные языки в мире Марвел. В общем, записи Мита были произведены с особым ключом, который заключался в самом начале, в надписи Мита Узумаки. Она зашифровала ключ в своем имени. Объяснить его словами невозможно, но он там был. Что-то вроде специального символа, который требовался для идеального исполнения техники. Без этого ключа я не смог бы применять ее фуин, и они скорее всегда получались бы слабее или и вовсе бы не работали. Это было что-то вроде простого теста для ученика. Что забавно, Кушина ничего не зашифровывала и не делала тестов. Ее техники не требовали ключа, зато требовали ее особой чакры, которой у меня не было. Так что я остался без огромного багажа запечатывающих способностей. Она сражалась цепями, я не был удивлен, но, читая, осознал, как ее способность полезна в бою. Даже жаль, что я был на это не способен, хоть и был ее сыном. Эх, учитывая, что этими цепями, сразу после родов, да еще и потери Биджу, она смогла сдержать Курому. Я даже боюсь представить, какого было обычным людям в бою с ней. Единственной проблемой оставался ее ужасный почерк. Она писала, как курица лапой. Даже мне с моей способностью было сложно все расшифровывать. Я начал читать с самого конца. Хэймэм, хэймэм, нет. Хотя, с покрасневшими глазами и максимально напряженный, я сидел и делал записи в своем свитке, читая заметки Мита. Уже расцветало. Я потратил на чтение всю ночь, но еще не был даже и близко удовлетворен. Это вообще возможно? Звучит бредово. Пробравшись через все записи Кушины, которые не принесли мне никакой пользы, так как я осознал, что она не разработала ничего нового на поприще фуиндзюцу, я перешел к записям Мита. Хотя, все же стоило отметить, что записи Кушины хоть и были довольно самодовольными, но при этом краткими и содержательными. Она записывала много своих наблюдений, а также попыток повторить некоторые разработки Мита. В определенных областях она даже смогла добиться успеха. Я это подчеркнул и записал в свой свиток, чтобы в дальнейшем было проще работать самому. Самое полезное, что я смог откопать, это печать каменного упокоения. К несчастью, я слабо разбирался в природной энергии, как и сама Мита. Кушина так тем более, но благодаря Минато она смогла понять, как сократить риски использования этого дзюцу. Основная его цель заключалась в превращении противника в камень, посредством запечатывания в него природной энергии. Жестокий метод, но, как по мне, довольно мощный. К сожалению, печати бога грома я не получил, но примерно понял, как самостоятельно сделать ключ к печати 8 триграмм. Возможно, в будущем пригодится. Остальное пока лучше не упоминать, потому что слишком уж много информации. Теперь, вернемся к записям Мита. Радовало то, что писала она очень аккуратно, но была тут и ложка дегтя. В основном все ее техники были теоретическими. То есть она их создавала, но не применяла на практике. К сожалению, я не понял почему. Возникало ощущение, что ее кто-то вынудил не использовать свои способности. Она была будто ученый, лишенный возможности экспериментировать. Эх, поэтому я так и расстраивался, читая. Многое написанное здесь казалось прорывом, но при этом малореалистичным. Я не был настолько наивен, чтобы думать, что можно запечатать лес Шиткацу в свиток, и уж тем более снять печать с загробного мира и запечатать душу в чужое тело. Нет, ну, может это и реально, но... Как, возможно, мне не доставало опыта, но, если так посудить, то я стал кем-то вроде наследника, на плечи которого свалили горы работы. Часть этой работы облегчила Кушина, но это еще как посмотреть. Например, техника паучьего вживления наоборот была в раз 10 усложнена благодаря ей. Ради ее практики мне требовалось найти почти 100 разновидностей пауков, а также редкого члена клана Абурами. Мда уж, жуть. Зато, если получится, то благодаря этой технике я смогу создавать орды ядовитых пауков. Против такого даже Мадаре было бы не по себе. Но это еще ладно. Самое удивительное и странное было дальше. Мита изначально представлялась мне как мудрая и спокойная женщина, да и выражала мысли точно так же. Вот только, теперь я понял, как она сошлась с Хаширамой. Она была чокнутой. Все потому, что она разработала метод запечатывания желаний и забавы ради. Причем это была одна из немногих техник, которых она все же тестировала и не на обыком, а на собственном муже. Как работала эта техника? Ну, примерно, как сильнодействующий афродизиак. Но, если бы это было только одной такой странной техникой, запечатывание боли, запечатывание удовольствия, запечатывание либидо. Она даже разработала и рейнин-дзюцу, связанное с ампутацией кое-что, КХМ. Благо его она не применила на Хашираме, а вот все остальное. Я даже боюсь представить, что творилось в голове у этой ненормальной. Хотя, нет, могу, ведь она описывала все это в подробностях. И что самое нелепое, похоже, Хаширама был и не против. Судя по всему, у этих двоих были такие фетиши. Мда, глава 69, техники Мита Узумаки. Разумеется, за очень жестокими и странными методами скрывались и интересные, хоть и непроверенные. Таких было очень много. Думаю, на полное изучение свитка мне потребуется еще несколько дней. Часть я все равно не понял, даже после того, как вернулся к началу и быстро овладел несложными основами. Не знаю почему, но мне все это давалось крайне просто. Возможно, потому что я обладал опытом и знаниями Старка, способностями шифра и генами Узумаки. Пока что могу выделить только 5 интересных фуиндзюцу. Внутренняя печать 5 элементов позволяла ускорить овладение 5 стихиями. Если точнее, эта техника не ускоряла овладение, а делала его полноценными и даже выше. Например, моя предрасположенность к стихии ветра была, несомненно, высока, но после применения техники Мита, в теории, она достигнет совершенства. Для применения этой техники было достаточно запечатать в своем теле производные 5 стихии. Разумеется, особым образом, для вытягивания так называемых эссенций. Этого момента я не понял. Видать, пока не хватало знаний. Чем-то это было даже похоже на объединение чакры Биджу и человека, вот только сама суть отличалась. При этом, элементы обязательно должны быть природными, или по крайней мере очень концентрированными. Я понял только часть исследований Мита, которые основывались на созданной ею силе сотни. Она пошла дальше и захотела применить подобный метод для идеального овладения элементами. К сожалению, она сумела только заключить в себе элемент огня, причем не абы какой, а особое темно-синее пламя, что позволило ее техникам огня достигнуть огромной мощности, при этом сократить затраты чакры. Добыть подобное можно было только в стране бамбука. Она даже оставила точные координаты. Кушина ничего об этом не писала, так что я думаю, что она даже не пыталась. Хотя, учитывая, что она не стала овладевать силой сотни, оно и понятно. У техники были риски, Мита это особенно подчеркивала. Для обладателя биджу так тем более. Вероятно, поэтому она и не стала углубляться в развитие этого фуиндзюцу. К тому же, требовалось овладеть силой сотни, при этом владеть хотя бы основами выбранного элемента, иначе могут возникнуть трудности при запечатывании. На этом у меня возник закономерный вопрос, а что будет, если запечатать вместо простого пламени аматерасу? Действительно любопытно. Далее шла улучшенная версия этого фуиндзюцу, внутренняя печать слияния стихий. Разумеется, работала она только в теории, поскольку Мина даже простую версию не освоила. Данная фуиндзюцу позволяла делать почти то же самое, что и овладение пятью элементами, но при этом особым образом, повторяя уникальное соединение стихий обладателей кекки генкаев, что в итоге могло позволить обычному человеку обрести ту же стихию льда посредством смешения ветра и воды. Впечатляющая техника. Но, Мита подчеркнула, что не знает, как поведут себя элементы, если будут изменены. Например, ее темное пламя отличалось от обычного, так что неясно, к чему бы привело его слияние со стихией земли. К тому же требовалось изучение природных аномалий выбранных кекки генкаев. В этом Мита тоже была не сильна, хотя, ее особым образом интересовал Макутан, который не пробуждался ни у одного из ее детей. В общем, это фуиндзюцу только теория, но, стоит признать, очень амбициозная. Если такое возможно на практике, то это позволит овладевшему этой техникой высоко подняться. Далее шла техника усвоения света. Довольно простое дзюцу, по крайней мере лично для меня, поскольку являлась эдаким аналогом солнечной батареи, в чем я разбирался. Мита применяла это дзюцу до того, как освоила темное пламя. Оно позволяло запечатывать солнечный свет, а затем высвобождать его во врага. Скорость и разрушительная мощь техники была огромной. К сожалению, накапливать энергию на собственном теле было непросто. Даже если покрыть все тело фуин печатями, то накопление будет крайне медленным. К тому же оно вредило здоровью, даже гены Узумаки едва справлялись со всем уроном. Поэтому Мита пришлось переделать технику и использовать свиток. Хотя, здоровье она себе испортила. На самом деле большинство ее техник так или иначе навредило ей при жизни. Эта женщина принадлежала отважному типу исследователей, которые были готовы практиковать свои теории на себе. По крайней мере такой она была в молодости. После замужества она перестала так сильно рисковать. Как-то раз Мита накапливала солнечную энергию в бумажном свитке размером почти в сотню метров в течение 3 месяцев, и этой энергии хватило для одной атаки, которая даже смогла пошатнуть 1000 рук Хаширамы. По факту, у данной техники был безграничный потенциал, особенно если взять свиток побольше и копить подольше. Не исключено, что если постараться, то можно создать атаку способностью расколоть целый континент. Я был ей очень заинтригован, даже несмотря на то, что Мита предупреждала о возможных рисках. Например, если допустить ошибку в начертании, то можно взорваться при высвобождении солнечной атаки или же наоборот, переусердствовать и повредить свиток. В конце концов у любого пространства был предел, и если он нарушался, взрыв такого масштаба мог привести к серьезным последствиям и не только в плане разрушительности, но и ультрафиолетового воздействия. Что самое приятное, скорость света делала эту технику смертельной почти для всех монстров в этом мире, а навыки фуиндзюцу могли позволить выбрать вид атаки. Луч, множество лучший, бомба. Все зависело от фантазии пользователя. Как козырь, вполне сгодится. Следящая техника, конечно же, сила сотни, а именно дзюцу, на котором оно базировалось. Регенерация, это далеко не главное. Может быть, Цунади и овладела этим аспектом в совершенстве, но было еще кое-что, что даже ей было не подвластно или, Возможно, Мита просто ее этому не научила. Конечно, не исключено также то, что Цунади просто сама не захотела применять этот дзюцу подобным образом, либо же просто не смогла овладеть им в совершенстве. Все же для этого требовался и вправду огромное понимание работы фуин-дзюцу. Главная особенность – поглощение чакры. Силы сотни, несомненно, являлась хранилищем, но кто сказал, что чакра должна быть создана именно самим пользователем? В том и суть, сила сотни изначально была создана с целью поглощения и хранения, а не простого накопления и высвобождения. Таким образом эта техника приобретала совсем иное значение. Мой Бусти, Басты Тоцзар, сегодня там будет еще три главы. Глава 70. Печать Инь-Ян. Как я понял, в клане Узумаки был такой тип шиноби, который применял тайдзюцу и не использовал призывы и запечатывания. Вот именно такие ниндзя и являлись главной угрозой для многих врагов Узумаки, по довольно простой причине. Они поглощали чакру по ходу боя, затем преобразовывали ее и усилили свои атаки, регенерировали и снова сражались. Нетрудно догадаться, почему с такими шиноби никто не хотел иметь дело. Учитывая врожденную жизненную силу Узумаки, то сила сотни по факту им не сильно вредила. По крайней мере не так, как той же Цунади. Да и порой им не требовалось регенерировать, достаточно было лишить врага чакры. Я уже примерно представлял подобное зрелище. В бою они поглощали чакру, а если враг разрывал дистанцию и использовал ниндзюцу, они просто разворачивали свиток и запечатывали его технику. В худшем случае принимали удар меча, сближались с противником и выкачивали из него чакру, за счет которой следом и исцелялись. Против такого любой здравомыслящий человек не стал бы выступать в одиночку. Неудивительно, что Узумаки уничтожили. Даже без биджу и геномов они были теми еще монстрами. Это еще если не учитывать редкие аномалии в их чакре, которые могли практически считаться геномами. Такая чакра не только усиливала их потенциал на поприще фуин-дзюцу, но и давала огромную жизненную силу. Если хоть часть моих фантазий соответствовала реальности, то Узумаки просто невероятны. Мита, естественно, не писала про то, как велись дела в клане. Этот свиток был не об этом. Мне еще предстояло изучить наследие предков. Но я сильно сомневаюсь, что все они были такими. Иначе, как они с подобными техниками могли кому-то проиграть? Да, скорее всего способных их применять было крайне мало. У этой техники был только один недостаток – прямой контакт с целью. Вот только для меня это не имело значения. Для меня это один из лучших методов ведения боя. С моей безвредной регенерацией, причем в разы более мощной, чем у Синджу, если я смогу выкачивать чакру из врага, запечатывать все его ниндзюцу, а также научусь противостоять гендзюцу, я стану непобедим. Если еще приписать к этому способности из мира Марвел, 8 врат и некоторые другие фокусы, я стану настоящим монстром. К сожалению, даже Мита не смогла найти способ запечатывания чакры в свиток, потому что если бы это было возможно, то подобное могло перевернуть мир шиноби с ног на голову. Хотя, кое-какие исследования на эту тему у нее все же имелись. Вот их я бы с удовольствием продолжил. Кстати, я помню, что в новом поколении кое-кто таки научился запечатывать техники в свитке. У данного пути огромный потенциал. К тому же, я знаю, что это возможно. А еще, учитывая, что Цунади применяла в бою усиленную чакрой мощь, то не исключено, что она была близка к совершенству силы сотни. Мне же этот дзюцу было нужно не ради регена или усиления атак, а банально ради ослабления врага. Лучшие мастера Узумаки и вовсе использовали сопутствующие дзюцу. Запечатывание танкицу, что в итоге приводило почти к тому же, чем славились Хьюга, выведение врага из строя. Если я смогу овладеть этим, то это будет не лишним. Да и вообще, у меня была Нарука. Ей подобная сила не помешает. Какой я брат, если буду держать все секреты при себе? Да и учитывая, что это наше общее наследие, то ей тоже причитается его часть. Сила сотни еще одна из причин того, почему Мита прожила недолго. Она применяла ее слишком часто. Под слишком, я подразумеваю сотни, а то и тысячи раз. Она даже сама об этом написала, описав причины того, почему решила улучшить технику и что даже Узумаки рано или поздно получит сильный откат, причем не только в плане сокращения жизни, но и самого баланса инь-ян, что как раз и привело к тому, что она едва могла использовать половину истинного потенциала силы сотни. Да даже Курому ей пришлось передать именно поэтому. В старости она едва могла его сдерживать и постоянно болела. Не исключено, что поэтому она и не передала Цунаде всю суть техники. Скорее всего, Мита прожила бы еще лет 10, как обычный человек без чакры, если бы не Курама. Как раз это подводило меня к последней, наиболее интересной технике, которую разработала Мита, специально, чтобы искоренить главный недостаток силы сотни. К сожалению, она умерла раньше, чем смогла ее завершить. Мне досталась только теория, главный посыл, но уже этого было достаточно, чтобы впечатлить кого угодно. Печать инь-ян, данная фуин-дзюцу, позволяла не просто накапливать и высвобождать чакру в определенные моменты. Оно, по сути, позволяло ее выращивать. Да, почти как создание биджу, но только в этой роли выступал сам человек, повышающий свои резервы навсегда. Правда, не все так просто. Учитывая, что это фуин-дзюцу, то требовалось создать соответствующее вместилище. Сам человек оставался кем-то вроде джинчурики, но при этом выращивал в себе некий плод, который в итоге становился его неотъемлемой частью и постоянно генерировал чакру. Да, сила в какой-то мере все еще оставалась заимствованной, но учитывая, что плод рос и развивался на чакре и в теле хозяина, то в теории он не сможет жить нигде, кроме его тела. Да и судя по схемам Мита, она даже пыталась найти способ вплести этот плод в систему чакраканалов, так что тот в итоге становился чем-то вроде кеткигинкая, искусственной кеткигинкой. Кто вообще, кроме Орочимару, задумывался о чем-то подобном? Думаю, он смог бы найти общий язык с этой женщиной, учитывая ее практичный подход к экспериментам. Мне даже казалось, что она не стала бы осуждать змея. Мита пришла к этой технике после того, как сама стала джинчурики. Поскольку она видела главную проблему содержания хвостатых, ее метод исключал недостатки и даже больше. По факту он позволял выращивать своего биджу, причем сколько угодно. Правда, Мита мало смыслила во всем этом, так что не могла точно сказать, сработает ли вечное усиление этого плода или же он застопорится в развитии со временем. Теоретически подобное возможно, поскольку она судила по полученной от Хаширамы информации о том, что биджу отличались по объемам чакры. Но проверить это она не успела, так как умерла раньше времени. То же касалось разума плода. Мита не разбиралась в инь-ян на таком высоком уровне, чтобы понять, к чему может привести подобный эксперимент. Вполне может быть так, что плод станет не помощью, а катастрофой для шиноби, и просто высушит того досуха. Как и в случае с носителями девятихвостого, люди для выращивания плода тоже требовались соответствующие. К тому же, если плод обретет разум, его еще придется правильно взращивать. Глава 71. Неделю спустя. Очевидно, Мита была далеко до мудреца шести путей. Она не могла создать аналог сотворения жизни. Да она даже о его существовании не знала, но зато смогла разработать этот поразительный метод развития, чем-то похожий на эту легендарную технику. Что самое главное, это было подвластно обычному человеку. Жаль только, что даже Мита считала, что провернуть такое сможет только Узумаки, причем с невообразимо сильным контролем чакры и владением инь-ян, да еще и знаниями в генетике и биологии. Никто другой даже попытаться не сможет. При этом, даже если такой гений и появится, что почти нереально, никто не знает, получится ли у него. Даже если так, конечный результат может быть не таким радужным. При этом такому человеку явно потребуется провести несколько опытов на людях, изучить чакру, понять биджу. Слишком сложно. С этим я был полностью согласен. Но, даже так, одна только эта революционная теория и сама концепция невероятно меня вдохновили и мотивировали попытаться пойти этим путем. Создание данного фуин-дзюцу могло превратить овладевшего им человека в ходячий реактор чакры. Все ограничивалось только физической оболочкой. Биджу останутся в прошлом, и мне не придется нянчиться с Курамой. Любопытно, а удастся ли включить в это стихии и природную энергию, как в случае с десятихвостым? Как можно улучшить эту теорию и что в итоге может получиться? Возможно ли повторить метод Шинджу и вытянуть чакру из других людей и самого мира? Если так, то это будет величайшее фуин-дзюцу в истории. Возможно, именно до этого в свое время дошли Ацуцуки и таким образом стали высшей расой. Теория Мита и вправду открывала новые горизонты. Это практически путь к божественности. Но, в нем чего-то недоставало. Все же я не хотел идти путем Ацуцуки. Я искал нечто более серьезное. Хотя, думаю, во мне просто взыграло желание сделать что-то масштабное. Записи Мита слишком уж вдохновляли. Очевидно, что я еще не скоро к этому приступлю, да и потом будет совсем непросто. В общем, работы у меня было полно. Осталось еще перелопатить весь свиток, а затем выписать еще что-нибудь интересное. Пока что хватит и этого. Как только изучу все, там и решу, как быть дальше. На данном этапе главное – восстановление, а уже потом все остальное. Но, так или иначе, я теперь буду тренироваться еще и в Фуин. Эх, время словно вода. Прошла неделя. Я преспокойно себе тренировался в контроле чакры, а Нарука неподалеку вздыхала над написанными мною свитками. Мда, Фуин Дзюцу ее вообще не заинтересовало, даже после того, как я описал все его преимущества. Конечно, я не оставлю попыток, но это будет непросто. Способности шифра позволяли мне не только понимать, но и обучать других. Но, если ученик не хотел принимать знания, то тут я уже был бессилен. По крайней мере попытаюсь. Не знаю, что там по второй части Курамы в Нарука, но лично я не хочу, чтобы моя сестра полагалась на всяких ненадежных хвостатых. Если научу ее Фуин, то буду поспокойнее, да и вообще, мне самому еще многому предстоит научиться. К тому же, дополнительный помощник в будущем мне не помешает. Если мы сосредоточимся на разных областях знаний, то объединив усилия сможем достигнуть большего. Зато Нарука освоила Рисинган и даже обрела неплохие результаты на поприще стихии ветра. Подобное мне пока только снилось. Я вернул себе теневое клонирование, да и только. В любом случае день был довольно славным. Солнечный и тихий. Как же я привык к этому приятному аромату природы. Ха-ха, вот бы так было всегда. Еще одна причина не покидать деревню, не говоря уже о том, что за этими стенами обито только и ждет чакры леса. Эх, любой мужчина должен покинуть дом. Я себя в этом убеждал, да и был соблазнен неизведанными просторами мира Наруто, о которых не писали в манге. В общем, за прошедшее время я восстановился примерно на 40%, что само по себе было неплохо, особенно если учесть прогресс в развитии на поприще Фуиндзюцу и регенерации Дэдпула. Свиток Мита был полностью мною изучен. В нем нашлось много интересного, но об этом позже. На самом деле эти интересности не сильно могли повысить мой боевой потенциал на процентов 10 от силы. В основном я выбрал вспомогательные Фуин. Что касается насилия над собой, то я продвинулся к медленному свежеванию. Довольно неприятный опыт. У меня последнее время от этого подергивались губы, да и в затылке покалывало. Похоже, мое паучье чутье уже начало считать меня угрозой для самого себя. Ну или это просто нервы. Ничего не могу с собой поделать. Надеюсь, привыкну. Разумеется, Нарука в этом не участвовала. Я переходил к серьезным тренировкам по вечерам, а по утрам мы обычно были на миссе. 3 дня назад даже уходили в деревню неподалеку и разбирались с толпой бандитов. Ну, точнее разбирались ребята, а я незаметно обчистил карманы этих бедолаг, да еще и смог под шумок реквизировать у старосты деревни неплохой такой перстень. КХМ, в свою защиту скажу, что этот старый хрыч еще и остался недоволен тем, что мы не убили бандитов, хотя за это нам не платили. Вот как же некоторые люди любят грабить друг друга. Надо же быть таким бесстыдным. Но, меня не проведешь, контракт был заключен, так что старикашке пришлось отдать все до последнего гроша. В общем, чем беднее человек, тем смиреннее у него нрав, я так считаю. Даже Какаши не стал меня за это упрекать, хотя явно кое-что подозревал, по моему довольному лицу. Ну, как говорится, не пойман не вор. После миссии мы с Нарука обычно ходили в Ичираку, а потом тренироваться, так до вечера. Перед сном я с ней ужинал и мы вместе засыпали. С тех пор, как она увидела меня раненым, то даже во сне не отпускала. Эх, наблюдая за ней со стороны, я улыбался и размышлял о будущем. Оно настигало меня. Даже если я принял темную часть мира, стал сильнее, научился убивать и причинять людям боль, что было бы дикостью в моем прошлом мире. Считаю, что я неплохо справился со своей ролью. Но, меня не тянуло на место главного героя. Вот только, чувство было такое, что реальность не спросит, согласен ли я. Словно вор, уже готовый обчистить мои карманы, будущее подбиралось все ближе, а я тем временем размышлял о том, как ограбить его в ответ. Кто же из нас победит? У меня неплохо получилось сыграть со стариком и даже с лисом, так что я был готов к очередному испытанию. Больше глав. Басты Тоцзар. Глава 72. Впереди целый мир. Курама показывал себя нечасто и только дерзил. Про слежку и очередной допрос Хокаге ничего не могу сказать. Вроде как не предвидится, Хотя Какаши стал общаться со мной более аккуратно и даже соизволил показать Расинган, он немного опешил, когда Нарука его сразу же повторила. Забавный случай, я решил не вмешиваться, поскольку даже с тысячей клонов не смог бы сейчас ничего сделать. Хотя, Какаши, вероятно, подумал, что я настоящий профи, раз даже сестру обучил. Мастеру нет смысла показывать свои великие техники. Примерно такое лицо я и сделал. Хех, эх, если бы они знали правду. С тех пор Какаши ничему меня не учил, а когда я просил сделать это, то все сводилось к простому ответу. Ты знаешь достаточно. Похоже, он не врал. По крайней мере, ему не имело смысла учить меня чидари, так как я ветер то толком не освоил. По факту я уже оказался на том уровне, на котором Какаши и вправду не мог особо повлиять на мои успехи. По его мнению, я не был слабым генином и знал все основы, причем на отличном уровне. Знал технику S-ранга, начал постигать свою стихию, 8 врат. Что он еще мог мне предложить? Его тысячи техник были для меня недоступны, а главные его козыри включали в себя шаринган. Что до обещанного обучения Хирузина? Ну, тут не было подвижек, а все потому, что по словам Какаши, я должен был сам прийти к старику, причем в его выходной. Не знаю, приказ ли это, но, на самом деле мне было только в радость, что старик не искал меня, а все потому, что я сейчас был слишком слаб. Если бы меня увидели сейчас сверстники, то засмеялись бы. Я едва мог подняться на дерево. В этот раз контроль так ужасно просел, что даже стыдно. Очевидно, я не мог показываться перед Хокаге в таком виде. Так что я торопился, хотел хоть одну технику выучить, пока он не откинулся. КХМ. Ну, а что? Я не герой фанфика, так с чего мне кого-то спасать и рисковать? Я и так ощущаю, что моя задница 24/7 под угрозой. Еще голова не думала о всяких стариках. Вот если бы он предложил мне еще один свиток, ХММ, я бы на твоем месте не был бы так уверен. А что, вдруг за мной все еще следят? Да я не про это, герой фанфиков. Ну, понимаешь, опять ты за старые, просто мысли вслух, как тонко. Хех, если и рисковать, то за благое дело, благое для меня, естественно. Идеологии, пусть и благородные, меня не касаются. Да даже прошлого Наруто это не должно было заботить. Стать Хокаге, ну да, если только ради власти и богатства. Вот только, посмотрел я на это захолустье и понял, что может власть у меня и будет, но что касается богатств, мда, пост Хокаге того не стоит. Но, сила на первом месте, чего бы я там ни планировал, этот мир прост, как часы, и решают тут мускулы, а мне такое очень даже нравится. Сам процесс с прокачки, ММ, чувствую себя молодым. Это ли не называется юностью? Майта Гай познал вкус жизни. Быть может, вот оно богатство. Ты уже перегибаешь, КХМ, ты прав. Вот-вот, деньги, дворец, слуги, милые горничные. Хех, разве не об этом я мечтал? Ради такого не жалко и жизнь отдать. Боже, как у тебя язык повернулся, КХМ. Просто пошутил. В общем, в данный момент мои тренировки состояли из тайдзюцу с сотнями клонов, один против всех, плюс клоны Нарука. С ними было заметно проще иметь дело. Сестру я также обучал некоторым фокусам железного кулака, потому что не видел смысла растрачивать ее потенциал попусту. В основном тренировка тайдзюцу включала в себя объединение всех известных мне стилей, даже черной вдовы и методов Какаши. Пока врата не мог применить, но и без них работы хватало. Спустя столько времени я осознал, что тайдзюцу, словно ХМ, танцы, звучит бредово, но, если задуматься, бывает ли совершенный танец, в какой-то мере это искусство. Вот и выходило так, что всегда появлялись новые идеи, которые казались отличными и полезными. В итоге я уже собирал свои стили и размышлял о том, против каких противников лучше всего их применить. В общем, путь тайдзюцу – это путь длинный в жизни. Сколько ни тренируйся, всегда будут изъяны. Если бы не знание железного кулака, то, думаю, я бы не скоро пришел к таким выводам. Еще я не забывал про практику все остальных дзюцу, начиная с теневого клонирования и заканчивая техниками Какаши и основой сенсорики. Учитывая мой пониженный контроль, то получалось далеко не все, но благодаря клонам прогресс был вполне терпимый. И, конечно же, стихия ветра. Ей я посвящал больше всего времени, так как понимал, что это мне пригодится не только в бою, но и для постижения остальных стихий. Контроль тут играл не главную роль, так что я тоже прогрессировал. Да и у меня были планы на фуэн-дзюцу, так как я хотел проверить отмеченные метаместа, дабы найти особые виды стихии. В стране бамбука таилось темно-синее пламя, в стране льда так называемый «леденящий ветер». Учитывая, что до страны льда было не так уж сложно добраться, то я загорелся идеей. Сложнее всего будет достать молнию, потому что даже Мита не знала точно, где в стране демонов таится та самая молния. Ее заметки практически стали моей картой, которую я собирался использовать для своих путешествий. Теперь это не просто обычные поиски всяких интересных мест в мире, а вполне точные цели. На первое время хватит. Сначала добуду ветер, а дальше отправлюсь в руины водоворота. Ха-ха, я уже чувствовал запах свободы. Целый мир ждал меня. Глава 73. Накануне экзамена. Почти во всех областях я продвигался в раза два быстрее, а все благодаря прошлому опыту. Даже бывали случаи, когда я совершенствовал старые методы, такие как восхождение. Там, например, я не бегал без конца вверх, а скорее, как бы это сказать, разбивал тренировку на подходы, с множеством клонов и даже бывало использовал дополнительный вес. Вместо дерева я использовал стену и часто не пытался на нее взобраться, а старался удержаться. Я не сразу бежал к полному успеху, а скорее закреплял самые сложные этапы, усложняя их, и таким образом ускорял свое обучение. Это и вправду работало, особенно дополнительный вес. Даже я был удивлен тому, что подобный метод никто не использовал до меня, хотя это казалось очевидным. Может быть, этого не показывали только в манге? Вероятно, после закрепления восхождения, никто не стремился к большему и просто переходил к хождению по воде. Очень зря, учитывая, что контроль можно повысить еще сильнее и, как по мне, при переходе на воду, можно будет сделать это не за день-два, а за считанные минуты. Конечно, это только теория, но исследовательский путь Узумаки явно повлиял на меня, и мне стало любопытно, что я смог привнести в этот мир, как я смогу повлиять на него. Это было куда интереснее простого стремления к силе и богатству. Во мне и раньше было желание изучать, но не такое сильное. Будто бы мета с того света показала мне, что жизнь может быть еще более интересной. В общем, думаю, еще неделя, и я вернусь в строй. Я даже на такое не рассчитывал, если честно. Даже шиноби. Нет, именно шиноби нужно мыслить творчески. Если бы не мои эксперименты с клонами и методами по повышению контроля, а также это преимущество постоянной его потери, то я бы, наверное, смог бы восстановиться чуть меньше, чем за неделю. А ведь раньше потребовалось бы, как минимум, в два раза больше времени. С этим, даже легендарные способности и их эффекты выглядели не так уж проблемно. Конечно, получать их требовалось с умом, и чем сильнее станет мой контроль, тем сложнее будет его вернуть. Мне кажется, что если бы я владел идеальным рассинганом и контролем уровня Цунади, то силы Дэдпула все равно бы его понизили к начальной точке. Если это действительно так, то в будущем меня ждут большие проблемы, особенно если путешествие будет неспокойным. Ну, на такой случай стоило быть готовым к страданиям, не так ли? Поэтому, в центре всего, тренировка боли. Так я ее называл, но успехи были скверные. Я научился терпеть отрубание конечностей, даже смог спокойно переживать боль утраты обеих ног. Вот только за все почему-то мне приходилось платить. Контроль начинал понижаться, а дисбаланс духовной энергии приводил к проблемам с головой. Смешно, конечно, но именно так все и было. Теперь уже очевидно. Похоже, побочка Дэдпула мне не передалась, но в такие вот моменты, после регенерации, притуплялся мой мыслительный процесс. Особенно когда я регенерировал целые конечности часами. Со временем все восстанавливалось, хватало хорошего сна, даже 4 часов, но все равно этот побочный эффект очень мешал. Так что я решил уделять этой тренировке меньше времени, а с отрубания перейти к порезам, проколам, поджогам и так далее. Боли больше, а проблем меньше. В конце концов, как ни странно, но именно воздействие на нервные окончания приносило больше страданий, так что не имело смысла использовать полный потенциал регенерации и восстанавливать кости. Еще я копался в библиотеке, пытался узнать побольше важной информации о внешнем мире, а также надеялся найти несколько новых техник. Пока что безрезультатно, зато подтянул знания по географии. Немного даже узнал про Мита. Оказалось, что она была действительно опасной кунайчи. Во время войны она забрала сотни жизней. Хотя, мне что-то подсказывало, что автор этой короткой биографии явно чего-то не договаривал. В основном я тренировался и читал одновременно. Благо, хоть люди и смотрели на меня с презрением, когда я брал книги, но держали слова при себе. Ну и Фуин, разумеется, куда же без этого. Практиковать я пока толком не мог, разве что самые простые печати. Денег на бумагу ушло немало, зато я стал мастером взрывных печатей. Да уж, такое себе достижение. Вероятно, я обучился всему, чем обладал Тентин. Самые азы запечатывания оружия просто детский уровень, хотя и полезный. По крайней мере, теперь со мной было 3 свитка, в одном множество запасов еды и воды, медикаментов и бинтов, а в другом немного оружия, утяжелители и свитки. В третьем я хранил самое ценное. На самом деле этот свиток был моей гордостью, поскольку открыть его мог только я. Хотя, если враги прознают, что для этого хватит капли моей крови, то будет печально. В общем, такой себе мастер Фуин Цзюцу. Но это пока. Неприятно то, что пришлось потратиться так сильно. Эх, почти банкрот. На данный момент всего этого мне было достаточно. Остальные моменты я прорабатывал в системе, в битве с врагами. Там я применял щит Капитана Америки, даже использовал клинок Валькирии и лук Соколиного Глаза. Часто еще заигрывался взрывными печатями, потому что хотел научиться их правильно расставлять, а также использовать связки взрывов с тайдзюцу. На самом деле довольно эффективно, особенно если проткнуть собственные перепонки и полагаться на паучье чутье. Взвалил я на себя немало, но стоит учесть, что в жизни может все пригодиться, особенно за пределами деревни. Да и не мог я рассчитывать на Курому или режим мудреца. Все это дело будущего, а здесь и сейчас я хотел укрепить основу по максимуму. В моем представлении, шиноби это не читер с биджу внутри, а профессиональный убийца, разбирающийся во всех способах умерщвления врагов, и не для того, чтобы убивать, а лишь за тем, чтобы не быть убитым. Может быть, мне это никогда и не пригодится, но, как по мне, знания лишними не бывают. Разумеется, из-за такого огромного количества тренировок, я не мог успеть все за один день, учитывая еще и мисс Сигинина, так что пришлось составить график. В дальнейшем я планировал восхождение на дерево и хождение по воде с дополнительным весом, скажем, в килограмм 100. Почему бы и нет? Ну и подойти к третьим и четвертым вратам перед тем, как начнется заварушка. После бы еще выгадать время для ячейки памяти Ксавьера. Эх, еще Расинган. Нужно постараться сократить время его создания и количество необходимых для этого клонов. Техника может быть полезной на ближней дистанции, особенно если удастся вплести в нее преобразование. Так прошло еще несколько дней. Я вернул себе большую часть прежнего контроля, и даже, кажется, стал сильнее, а затем в нашу деревню пожаловали гости. Наступил экзамен на Чуунина. Глава 74. Столкновение с третьим Хокаге. За день до экзамена я решил наконец-то посетить Хирузина, потому что уже скоро начинался первый отборочный этап. Разумеется, старик был занят, но, к моему удивлению, отложил дела и уделил мне время. Надо же, к этому моменту я полностью вернул контроль, но кое-какие техники пока не дотягивали до пика. Телесное мерцание, например, не мог же я разорваться. Впрочем, это было не так уж и важно, потому что по полученной информации я знал, что экзамен затянется очень надолго, и за это время я успею все наверстать и даже больше. К тому же я вернул вторые врата, что радовало. Так что, вот таким я предстал перед стариком. Мне как раз не хватало чего-то новенького. Может быть, какой-нибудь новый стиль тайдзюцу. Кто знает, Хирузин долго не ломался. Меня пустили к нему сразу же. Он явно заранее предупредил охрану. Хокаге сама. Я поклонился. Хирузин кивнул. Наруто, ты наконец пришел. Я смущенно улыбнулся. Было много дел. Неужели? Старик хмыкнул. Я думал, что тебе не терпится стать сильнее. Похоже, я ошибался. Нужно и меру знать. Старик хохотнул, после чего снял свою шляпу и плащ, а затем махнул рукой. Пойдем. Раз уж ты пришел, то я покажу тебе кое-что. Может пригодиться на экзамене. Тебе предстоит встретиться с довольно сильным юношей. Он, как и ты, джинчурики. Не подведи. Я кивнул и последовал за Хокаге. Так мы и оказались на довольно старом, заросшем полигоне, неподалеку от леса. Был уже вечер, но я вполне неплохо себя чувствовал, так как сегодня не особо измывался над собой. Просто разогрелся и пошел к Хокаге. Я не рассчитывал на многое, потому и держал дистанцию, поступал осторожно. На самом деле, даже при моей жадности, я знал, что выучить все на свете не выйдет, особенно в короткий срок. Так что мог обойтись и без наставлений Хокаге. Честь то большая, но он уже услужил мне свитком Мита. Куда уж больше. Да и какие там вообще техники были у старика, не помню, чтобы в манге он демонстрировал что-то сверхуникальное, кроме пяти стихий. Ну, посмотрим, за этим я и здесь, а раз старик не дал заднюю, даже зная обо мне немало, то, возможно, что-то да преподнесет хорошее. Да и я мог показать старику парочку фокусов. Итак, Наруто, я не стану возвращаться к прошлому разговору, но спрошу одно. Ты понял, что написано в свитке? Старик вел себя непривычно серьезно, так что я не стал врать, поскольку не видел в этом смысла. Даже если он использовал меня ради расшифровки, это совсем не важно. Я мог контролировать ситуацию, даже если угрозы рядом. Отчасти, многое из написанного там слишком сложно понять, но я заставил Лиса прочесть его мне. Хаэм, вот как, Хирузин хмуро кивнул. Как я и предполагал, он скорее всего на это и рассчитывал. Раз так, то у тебя появился еще один источник информации для роста силы. Надеюсь, ты не станешь пренебрегать этим свитком и перестанешь полагаться на Девятихвостого. Ты должен знать, что даже Мита не использовала силы Лиса, как и твоя мать. Они полагались на самих себя. Тебе следует брать с них пример. Еще при жизни Мита говорила, что Девятихвостый не оружие, и думать о нем подобным образом может быть очень опасно. Даже не знаю, зачем Минато даровал тебе эти возможности. Старик вновь разговорился, мне же не оставалось ничего другого, кроме как слушать его учения. Связываться с Лисом слишком рискованно. Вполне вероятно, что Минато хотел узнать, сможешь ли ты избежать соблазна. Твой отец пожертвовал собой, и деревня лишилась великого шиноби. Еще одной такой потери нельзя допускать. Может быть, война давно закончена, но Коноха сейчас далеко не в лучшем положении. Я тоже обязан вмешаться. Ты должен это понять, осознать, что твоя жизнь не очень важна. Одно лишь твое существование заставляет наших врагов сомневаться и опасаться. Поэтому, будь осторожен. Помни мои слова, Наруто. Не стоит искать легких путей к силе, ибо они приводят к печальным последствиям. На его слова я лишь кивнул, поскольку был отчасти согласен. Полагаться на силу Лиса и вправду не имело смысла, слишком уж высок риск. К счастью, печать меня защищала от серьезного воздействия. Хокаге посмотрел на меня, молча улыбнулся, а после добродушно произнес: «Ладно, не буду утомлять своими нравоучениями. Ты ведь и сам должен осознавать все риски и понимать, что твой отец точно не хотел, чтобы ты пострадал. Я тренирую тебя именно поэтому». Я кивнул. «Я понимаю. Вам ни о чем волноваться, Хокаге сама. Я взял у Лиса самое необходимое, а остальному научусь у старших шиноби. Хаэм, что ж, хорошо. Да, давненько я не давал уроков». Старик потер свою спину, а затем усмехнулся мне. «Знаешь ли, Мита как-то раз хорошенько меня избила. С тех пор у меня спина не к черту. Хе-хе. Но она научила меня одному правилу: никогда не закрывай глаза, даже если очень больно. Ха-ха-ха». Немного посмеявшись, старик продолжил: «Ну, раз уж у тебя ее свиток, то я постараюсь показать тебе хоть немного ее боевых возможностей не в фуиндзюцу, разумеется». Старик еще раз хохотнул и похрустел костяшками пальцев. «Как ты уже должен был понять, свиток я не способен прочесть, так что не знаю, что она там написала. Полагаю, что много опасного. Действуй с умом, Наруто, даже если сочтешь ее техники впечатляющими. Ты должен знать, что многие из них погубили не только ее, но и многих синджу». Заметив заинтересованность на моем лице, старик хитро усмехнулся. «Об этом я расскажу тебе как-нибудь потому. Ну, а пока, скажу лишь, что даже покинув клан, Мита соблюдала законы и хранила секреты, даже от первого Хокаге. Так что даже я был не вправе прочесть ее свиток. Но, я тебе немного поведаю о ее характере, на практике. Ты ведь не против узнать, какой она была?» Я слегка удивился тому, что до этого дошло, и даже немного обрадовался, а потому сразу же согласил. «Конечно, буду признателен». Я сложил кулаки и поклонился. О характере Мита я уже имел кое-какое представление, но мне больше было интересно то, как она сражалась. «Любая информация не повредит». Старик улыбнулся. «Славно, наслышан о твоих способностях и некоторых техниках. Давай же, покажи старику, чему ты научился. Можешь не жалеть меня, я еще вполне могу постоять за себя». Хех, он странно ухмыльнулся, встал в стойку и подмигнул мне. «Нападай, как на это ни посмотри, но вел он себя как обычный старик. Даже если в своем боевом снаряжении, хоть и без посоха, но его стойка была такой простой. Меня таким было невозможно обмануть. Очевидно, ему просто не было нужды занимать нормальную позицию. Его ногти, сама форма искривленных пальцев, ожоги и шрамы. Он может и стар, но знает, что такое битвы получше моего. Так что такой противник. Ха-ха, то, что нужно. Во мне вновь проснулся боевой азарт. Как же давно я не дрался с кем-то сильным. Наконец-то, если он еще и покажет техники мита, это точно того стоило. Я не зря тянул, достигнув почти своего полного пика. Вот если бы еще мог применить способности и сразиться в полную силу. Неважно, этого хватит. Глава 75. Наруто vs 3 Хокаге. Я встал в стойку, с любопытной мыслью. Хокаге не стал интересоваться тем, что в свитке. На первый взгляд он и вправду казался добрым и мирным стариком. Его не волновали спрятанные знания, а только моя безопасность и сила. Смешно, конечно, но эх, не станут даже пытаться понять, что у него там в голове. Может, он просто делал это ради выгоды, учитывая, как я себя показал недавно, то вложиться в меня с его стороны было бы разумно. Неважно, лучше просто драться. В тот же миг я сорвался с места, а затем, бах, бах, мы столкнулись в воздухе. На удивление, старик не стал ждать меня, а ринулся на перехват. Довольно любопытно, я прищурился и перехватил его руку, легко сместив голову в сторону, а затем уклонился от колена. ХМ, знакомые замахи. Я со спокойным лицом блокировал удар кулака, а затем взял его шею в захват, но тут же в моих руках оказалось бревно. Как предсказуемо, Хирузин дрался прямо как Какаши, очень похожий стиль, такой же доминирующий, в основе инициатива и грубые замахи. Никакой лишней траты времени, даже в моменты захвата сразу переход к нападению со спины после использования замены или клона. В общем-то ничего нового. Против такого стиля я давно разработал методы противодействия. Стоило мне только отбросить бревно, как сбоку прилетел удар ноги. Бах, блокировать было просто, но я не стал этого делать, чем заметно удивил старика, и даже не поморщившись от боли ударил его головой в нос. Бах, пораженный Хирузин отшатнулся, а затем получил кулаком в грудь, правда вовремя среагировал и вновь вернул себе свой боевой стиль. Могло показаться, что такой стиль мог привести к проблемам, если выкладывать на полную в первые секунды боя, но на практике все было совсем наоборот. Я понимал, почему они его использовали. Даже сейчас, пропустив удар, моей печени пришлось тяжко, несколько разрывов точно не прошли бы впустую для обычного человека. Такой стиль был очень затратен, но трата энергии компенсировалась ошибками противника, которые он мог допустить в моменты неожиданности, а также его полное бессилие, ведь если противника поймать на тайдзюцу, то он даже не успеет реализовать себя, выдохнется, проиграет или, банально, утратив инициативу, не сможет реализовать свои замыслы, что в итоге приведет к психологической слабости. Подобный метод не особо подходил старику по характеру, но работал вполне достойный. Я давно перенял этот стиль, так что отвечал тем же, ведь иначе было просто нельзя, отчего удивленный Хирузин действовал еще более настойчиво, хотя, ему не доставало гибкости. Впрочем, все это компенсировало поразительная для его возраста скорость и сокрушающая мощь ударов. Бах, бах, бах, бум. Он разнес дерево в щепки. А во, я еще раз уклонился, слегка удивленный, а затем поражено прикрыл лицо, а все потому, что... Ху-ху-ху. Черт, хренов старик использовал древесные щепки как оружие и все они рванули в мою сторону. Та-та-та-та-та. Бревно превратилось в решето, а я выдохнул, стоя на ветке. Хэмэм, хех, старик усмехнулся, встретившись с моим взглядом. Он спокойно позволил мне использовать замену и не погнался. Похоже, дело было не только в проверке. Когда в бою сталкиваются два противника, старающиеся перехватить инициативу, никакой передышки быть не может, а если она имеет место быть, как сейчас, то причина проста. Впрочем, у старика явно был другой план, неплохой он придумал. Похоже, намеренно показал, как полезен ветер в бою. Он использовал стихию без печатей, просто выдохнул и сместил траекторию щепок. При этом в момент удара разбил ствол дерева при помощи чакры в кулаке. Это явно не был метод Гая, а что-то более сложное, подверженное более четкому контролю, а возможно даже стихии ветра, как в случае с лезвиями Асумы. Оттого щепок было больше, к тому же их направление было вполне подвластно старику. Не мудрено, в конце концов он его отец. Если я не ошибаюсь, то он специально так сражался. Хо, Похоже, я слегка поспешил с выводами. Может, он и не научит меня полезным дзюцу, но парочку идей подкинуть вполне сможет. Этот метод ведения боя довольно неплох. Использование окружения. А что он сделает с камнями? Я тут же сорвался с места, а усмехающийся старик рванул вслед за мной. Я решил проверить, какие фокусы он использует в другом месте. Хокаге, казалось, понимал мои намерения, а потому улыбался, даже не пытаясь догнать. Неплохо, Наруто-кун. Ты используешь свою врожденную регенерацию и принимаешь удары в лоб, достойная выдержка. Но, я бы не советовал тебе идти этим путем, слишком опасно. Я мысленно усмехнулся. Как же приятно иметь дело с умным противником. Хотя, его советы были не к месту. Если бы он знал, как сильная моя регенерация, то, наверное, бы не стал болтать лишнего. Хех, Хирузин явно знал о главной слабости своего стиля тайдзюцу. Суть была в том, что в момент подавления противник мог контратаковать, причем урона он сможет нанести даже больше, чем во время осторожной схватки, а все потому, что подавляющий стиль требовал максимума усилий, иначе смысла в этом просто не будет. Но, если позволить себя подавить, получить сильный и сокрушительный удар, и при этом выдержать боль, травмы и подавляющую ауру противника, принять весь урон с холодным умом, то можно очень серьезно ранить его в ответ. От меня старик получил удар в голову, но если бы это не было спаррингом, то я бы на этом не остановился и спокойно бы применил тот же Расинган, если бы мог. Я понимал, что Хирузин не пытался меня победить, а старался передать свой опыт. Ведь если бы было иначе, то и дрался бы он более серьезно. Если бы я не был достаточно опытным и смышленым, то старику бы пришлось сложнее. Оттого вначале он действовал немного неуверенно, но, когда осознал, что я намеренно меняю позиции, дабы испытать его и увидеть больше, он стал еще активнее сражаться. Хах, молодец. Но, как ты справишься с этим? Сложив пару ручных печатей, старик резко выдохнул огромный огненный шар. Я буквально ощутил чудовищный жар и еще сильнее ускорился. Чертовы ниндзюцу. Он явно показывал, что мне нечем ответить. Это был факт. Как бы силен я не был в тайдзюцу, но против таких фокусов я был пока бессилен. По крайней мере, если не начну применять способности. Впрочем, опыт хороший. Вероятно, он готовил меня к подобным стычкам. До стихии огня мне было слишком далеко, и я обязан был найти способ противостояния. Вынырнув из пламени, я быстро потушил подгоревший рукав, а затем прокатился по воде и уклонился от рассекшей воздух водной струи. Даже не моргнув, я увернулся и создал пару клонов. Тогда я даже не заметил, что порез оказался глубоким. Глава 76. Тот самый день. Хирузин действительно был опытным шиноби. Ну, кто бы сомневался. Он умел загонять противника в угол, хотя со мной обходился чуть более сдержанно, позволяя мне менять позиции. Как и в случае с деревом, он превращал камни в осколки, поджигал их, как бы странно это ни звучало, а затем создавал целый град из горящих снарядов. Было непросто. После мы забрались в чащу, и тогда я попался под гиндзюцу, благо, метод боли сработал, и я смог спастись. В итоге эта тренировка превратилась в игру на выживание, но что самое забавное, мне это чертовски нравилось. Неважно, как слаб я был, я буквально ощущал, как становлюсь сильнее. В этой сложной ситуации я закалял себя, и старик всячески этому способствовал. Кто же знал, что перед самой своей смертью он решится сделать мне этот подарок. Даже и знаю, что теперь сказать на его счет. Что ж, по крайней мере, его опыт не пропадет даром. Пусть это и не новые ниндзюцу, но подобный боевой опыт был даже лучше, чем все пережитое в мире системы. Так это и продолжалось. Почти 3 часа. Хокаге гонял меня по всему лесу и постоянно поливал разнообразными техниками. Но делал он это в самые неподходящие моменты, иногда даже используя землю под моими ногами против меня. Порой на меня даже нападали клоны, вырывались из земли, срывались с деревьев, а затем взрывались. Я постоянно избегал ловушек и его ниндзюцу, а когда мы вновь сталкивались в тайдзюцу, то я все же держал натиск и даже атаковал в ответ, хоть и не всегда успешно. Даже с моими огромными объемами чакры пришлось повозиться, хотя старик со временем начал выдыхаться. Не мудрено, учитывая, что он не пытался драться всерьез, а просто играл со мной. Я был выносливее, но это вряд ли бы помогло мне, если бы Хокаге захотел меня убить. Ему вообще не составляло проблем найти меня, да еще и подготовить ловушки заранее. В умении преследования он был настоящим профи. было чему поучиться. К тому же, большего азарта этой битве придавала моя паранойя, которая до сих пор твердила, что даже в таком бою не стоило терять бдительность. В тренировке старик мог запрятать скрытый клинок и устроить мне истинную ловушку, так что я дрался на полную, а не забавлялась. Благо, все обошлось. Старик учил меня, а я использовал его знания для осмысления боевой ситуации и вдохновения. В будущем это вполне может пригодиться. Это не просто закидывание друг друга техниками, это именно то, чем могли похвастаться только настоящие ниндзя. Умение ориентироваться на местности и использовать все, что только под руку попадется. Ловушки, схемы, психология противника. Это и есть истинный путь шиноби. Такому не учат в академии, да и лично овладеть таким было бы непросто, особенно Генину, при этом выжить. Хирузин Сарутоби, при всех его недостатках, являлся достойным ниндзя, прошедшим войну, так что я отринул многие мысли на его счет и просто постигал этот опыт, который не так-то просто было получить даже в моем положении. Может быть, Рачимару еще поспособствует, хотя я не сильно горел желанием вставать у него на пути. Так и прошли оставшиеся несколько дней. За это время я полностью восстановился и даже больше. Время и вправду скоротечно. Уже почти 2 месяца, как я в этом мире. После недавнего, второй тренировки с Хирузином, я стал совсем другим. Так и наступил этот день. День прибытия гостей из деревни Скрытого Песка. Узнать это было довольно несложно, учитывая, что Хирузин мне сам об этом сказал. Я слегка поразился тому, как просто было вытаскивать из него информацию. Да он мне даже рассказал о том, каким будет первый этап экзамена. Слил инфу и бровью не повел. Странный старик. За это время тренировался с ним всего пару раз. К сожалению, удалось вытянуть только пару простейших техник вроде стандартной сенсорики, которая мне никак не поддавалась, а также парочку теневых дзюцу, вроде теневых сюрикенов. Пользы немного, но хоть что-то. Хокаге явно мог научить меня чему-то более интересного, но не стал этого делать. Не знаю почему, но я не особо по этому поводу беспокоился. Мне хватило простых спаррингов и погони в лесу. По крайней мере, я на своей шкуре прочувствовал, каково это сражаться с настоящими шиноби на хвосте и чувствовать вкус войны. Конечно, это явно не сравнится с реальностью, но, думаю, именно это и пытался мне показать Хирузин. Что касается информации по поводу Мита или отца с матерью, все сухо. Старик не хотел вдаваться в подробности. Может, поэтому он и рассказал мне про экзамен. Хоть чем-то поделился. Он больше болтал о том, где и когда лучше применять техники, но чаще показывал это на практике. Он даже позволил мне понять, как начать осваивать стихии, и тогда я понял, что мне еще до этого слишком далеко. В общем, закрепил основы и получил направление на будущее. Вполне достойно провел время. Сегодня я встал рано, умылся, позавтракал с Нарука, провел с ней небольшую тренировку, а затем отправился на встречу с ребятами. Я их заранее предупредил об экзамене, чего, конечно же, не сделал Какаши. Как по мне, лучше пусть подготовится, по крайней мере Саске. В конце концов, совсем скоро ему проходить тесты Орочимару. В любом случае, ответ большинства был очевиден, а переживания Сакуры никого не волновали, так что мы, как обычно, прождали Какаши 3 часа. За это время я поспаринговался с Саске, а затем мы отправились на миссию. Признаться, в этот раз даже я удивился. Нечасто меня заставляли мыть окна. Эх, какой позор. Я мог уже ловить отступников, ломать им кости, развязывать языки, а меня до сих пор держали на этой бесполезной работе. Тут даже опыта уже не заработать нормального. Коноха и вправду себя изживает. Радовало то, что я стал сильнее, чем когда-либо, и нет, не из-за боя с Хокаге. Он, конечно, многому меня научил, но дело в другом. Вчера вечером я наконец сумел достичь нормального владения Расинганом. 2 руки, но все же, зато без клонов.